Глава 7. Наси. По неясной причине Наси одни места считали хорошими, а другие плохими. Поначалу я не доверял подобным обобщениям, однако по прошествии времени убедился, что характеристики эти в целом верны. Например, деревня Шуво была хорошей, а Боасы плохой. Обе они находились в Северной долине. Ласиба, деревня на берегу озера, которую я проезжал по дороге в Лидзян, определенно имела репутацию плохой. Но все деревни, расположенные в основной долине к югу от города, считались хорошими. Я спросил своих друзей Наси, как это может быть, чтобы все до одного жителей какой-нибудь деревни были одинаково плохими. Мне отвечали, что волки живут с волками, а собаки с собаками. Подобным же образом плохим людям рядом с хорошими живется неуютно, то есть, как говорится в известной пословице, рыбак рыбака видит издалека. Лидзян в народе был известен как хороший город, а Хэйдзин и Дзяньжуан как плохие. То, что у деревни Буасы была дурная репутация, меня почему-то всегда огорчало. Все-таки в Северной долине произошло множество исторических событий, важных для народа Наси. В Буасы стоял величественный храм, посвященный Садоку, богу-покровителю Лидзяна. Само название Буасы, «Мертвые Буа», отражало героическую историю этого места. Именно здесь были побеждены и уничтожены захватчики из Юнина. Их предводительницей была сестра-ренегатка короля Наси, которую выдали замуж за юнинского принца. Ее схватили и держали в плену в железной клетке на крохотном островке посреди здешнего озера. Ей позволяли есть любую твердую пищу в любых количествах, однако не давали ни капли воды, хотя водой была окружена со всех сторон. Она умерла от жажды в ужасных мучениях. Так отомстил Гибрат. Весьма вероятно, что много столетий назад Наси вторглись в Лидзянскую долину через перевалы поблизости от Шуво и Босы. Упоминание о них и о Лидзяне имеется в хрониках династии Хань и даже в более ранних записях. Однако тогда они еще не были известны под названием Наси, а название и местоположение теперешнего Лидзяна несколько раз менялось. Доктор Джозеф Рок разобрал эти древние записи в своем монументальном труде, посвященном Лидзяну и окружающим его местам под названием «Древнее королевство Наси в юго-западном Китае». Они слишком длинны и сложны, чтобы цитировать их здесь, либо частично. Из них, однако, явственно следует, что Наси действительно пришли из Тибета. В их священных книгах, написанных пиктограммами, упоминаются озеро Манасаровар, гора Кайлас, Яки и жизнь в юртах на горных лугах. Тибетцев Наси называют старшими братьями, а Миндзя — младшими братьями. Их предки загадочным образом связаны со всеми богами индийского пантеона. Они заявляют, что большинство их предков и героев вылупилось из яиц, произошедших волшебным образом в результате соитий гор и озер, сосен и камней, нагарадж и человеческих женщин. Наси, бирманцы и черные идзу, как тибетцы, принадлежат к тибетско-бирманской ветви народов. Они действительно до некоторой степени похожи, их языки и диалекты имеют общие корни, и наиболее сильно отличает их друг от друга только национальный костюм и кухня. И еще со времен династии Тан Наси начали по собственной воле перенимать китайские обычаи и культуру. И этот процесс до сих пор не завершился. Мужское платье у Наси китайцев практически неотличимо. Однако женщины, к счастью, сохранили живописные народные наряды и головные уборы. Китайские этикеты распорядок Наси приняли давно, что пошло им на пользу. При корректном с ними обращении более вежливого и сдержанного народа, чем Наси, не найти. Досконально владея всеми тонкостями этикета, они судят чужаков по их поступкам, притом очень строго. Даже посещая беднейшие деревенские дома, забывать о правилах хорошего тона недопустимо, какого бы высокого звания ты ни был. Конечно, конфуцианская этика вытеснила и видоизменила изначальные обычаи Наси. Однако некоторые из них казались весьма живучими. Женщины не должны были сидеть в присутствии мужчины или есть вместе с ним. Им также запрещалось спать в комнатах второго этажа или подолгу там задерживаться. Согласно традиции, женщины считались грязными существами, поэтому не полагалось, чтобы они ходили над головой у мужчин. Местные законы не давали женщинам практически никакой защиты. Жен можно было покупать и продавать хоть сотнями, а вдовы были беззащитны перед старшими сыновьями, которые могли от них бесцеремонно избавляться, хотя на практике подобное случалось весьма редко и осуждалось как проявление низости. Женским уделом был постоянный ручной труд. Женщины не роптали и даже не возражали. Вместо этого они тихо, незаметно, как деревья, которые по мере роста пускают корни все глубже и глубже, сосредоточили в своих руках столько власти, что полностью поработили мужчин. Они изучили все тонкости коммерции, стали заключать сделки, вести торговлю землей и финансовые операции, открывать лавки, торговать. Они поощряли леность и праздность мужчин, давали им детей на попечение. И они же пожинали богатые плоды своих трудов, в то время как их мужья и сыновья были вынуждены выпрашивать у них деньги, даже если речь шла о сущих копейках, на покупку сигарет. Здесь женщины ухаживали за мужчинами и крепко их держали на денежном поводке. Зато девушки дарили своим кавалерам ткани и сигареты, платили за них в харчевнях и барах. Без участия и помощи женщин в Лидзяне ничего не покупалось и не продавалось. Мужчины ничего не знали ни о товарах, выставленных в их собственных лавках, ни о цене, по которой их следовало продавать. Чтобы снять дом или купить землю, нужно было обратиться к посреднице, знавшей в этом толк. Владельцы не стали бы обсуждать сделку напрямую из страха потерять деньги, не заручившись профессиональным советом посредницы. Чтобы обменять валюту, нужно было идти к румяным девушкам Пандиньмэй. Тибетские караваны, прибывавшие в город в избежании риска серьезных убытков, передавали товар женщинам, которые распоряжались им дальше. Из-за того, что женщинам на Си приходилось делать такое количество разнообразнейшей работы и таскать на спине тяжелые грузы, то из дома в лавку, то с рынка на рынок, они развили в себе необычайную физическую силу. Высокие и дюжие, широкой грудью и сильными руками, они отличались уверенностью в себе, напористостью и смелостью. В семье правил женский разум, и процветание дома основывалось исключительно на нем. Тот, кто женился на женщине Наси, заручался пожизненной страховкой от всех невзгод и получал возможность жить в праздности до конца своих дней. Поэтому ценность невесты из этого народа была необычайно высока. И поскольку по статистике на 5 мужчин Наси приходилось 4 женщины, найти себе жену считалось большой удачей. Одинокая женщина практически любого возраста считалась завидной партией. Случалось, что и 18-летние юноши женились на 35-летних женщинах. Что в этом зазорного, когда мальчик, считай, обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь? Эта женщина будет ему и женой, и матерью, да еще не даст пальцем пошевелить. Чего еще желать мужчине? В Лизиане не было ни единой бездельницы. Все женщины, девушки и девочки с раннего утра до позднего вечера трудились и зарабатывали деньги. Ни одна здешняя семья не смогла бы позволить себе нанять служанку, это было бы совершенно немыслимо. Зачем женщине рабски трудиться за несколько долларов в месяц, если она способна заработать больше в течение одного единственного дня? Даже жены и дочери насийских членов магистрата и других высокопоставленных чиновников, торговцев и помещиков, работали не меньше, чем бедные крестьянки. Они либо занимались продажей товаров из Тибета на местном рынке, либо ходили на еженедельный рынок в Хадзине с полной корзиной товара за спиной. Если им доводилось услышать, что в какой-нибудь деревне дешево продается картошка или скот, они отправлялись туда, возвращались с товаром и получали неплохую прибыль. Я множество раз встречал госпожу Си, жену магистрата, с тяжелой корзиной картошки или мешком муки на спине. Предложи кто-нибудь сливкам западного общества поработать таким образом, эта мысль наверняка ужаснула бы их не меньше, чем вторжение марсиан. Представьте себе, что миссис Астор или миссис Вандербильт тащит на спине вдоль 5-й авеню мешок картошки. Однако сравнение это вполне корректное. В Лидзиане можно было на следующий день увидеть госпожу Си на свадебном приеме у какого-нибудь генерала, наряженный в богатые вышитые шелка и увешанный умопомрачительными драгоценностями. Таким образом, В небольшом мирке на Си женщины теоретически были презираемы, а на практике пользовались значительной властью и всеобщим уважением. Мужчины, привилегированные существа, отличались слабостью и не имели особого влияния на деловую жизнь. Даже в физическом отношении они не могли сравниться с своими дюжими спутницами жизни. В молодости они жили за счет матерей и сестер, проводя время на пикниках, в азартных играх и в безделье. В старости они сидели дома, присматривались за детьми, болтали с дружками и курили опиум. Как трутни они тут же вымерли бы с голоду, если бы их жены перестали зарабатывать деньги. Восславляя физическую силу и деловую хватку женщин на Си, я никоим образом не намекаю, что мужчины этого народа были женоподобными или трусливыми. С давних времен существования этого народа они славились храбростью, отвагой и твердостью характера. В самом деле, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее Лидзианскую долину от Тибета, победить племена, населявшие ее до пришествия Неси, нужно было проявить немалое мужество и находчивость. Контингент солдат издавна служил опорой юньнанской провинциальной армии. Если требовалось сражаться, Неси бились до последней капли крови. Именно благодаря участию войск Неси китайской армии удалось одержать знаменитую победу над японцами при Таэрджуане. Они никогда не показывали спину врагу, и немногие из них вышли из битвы живыми. Насийские солдаты — отчаянные всадники, неутомимые ходоки, они могут месяцами существовать на скудном однообразном паке. Как правило, мужчины Наси хороши с собой и ладно сложены. Большинство из них среднего роста. Встречаются также и высокие, хотя до гигантского роста мужчин тибетской народности кампа им далеко. Оттенок кожи и у мужчин, и у женщин в целом немного темнее, чем у китайцев, хотя нередки исключения. У иных Наси кожа не менее светлая, чем у южных европейцев. Есть и другие особенности их внешнего вида, моментально избавляющие от иллюзии их родства с расой, преобладающей в Китае. Хотя скулы у них такие же высокие, как у китайцев, общий обрис лица фактически такой же, как у европейцев. Носы длинные, четкой формы, с хорошо выраженной спинкой, в отличие от китайца. Аристократ Наси при желании вполне мог носить пенсне. Глаза у них светло-карие, в редчайших случаях зеленоватые. Разрез глаз не миндалевидный, а широкий, с плавным изгибом. Волосы бывают и темными, но и в таких случаях сохраняют рыжеватый отлив. Обычно же они темно-каштановые, мягкие и волнистые. В общем и целом, больше всего Наси походит на крестьян с юга Италии или Испании. Наси — народ страстный, невероятно открытый, с холерическим темпераментом. Последний, скорее всего, вызван условиями высокогорья. Я заметил, что все народы, живущие выше отметки в 2500 метров над уровнем моря, отличаются повышенной раздражительностью. Она проявляется вне зависимости от обстоятельств, зачастую по смехотворным причинам. Разреженная атмосфера отрицательно влияет на качество сна, и этот фактор, вероятно, до какой-то степени отвечает за несдержанность эмоций. В остальном Наси, наравне с тибетцами, можно смело отнести к числу самых жизнерадостных народов мира. Весь день они улыбаются, смеются и шутят, болтают и кричат, и пользуются любой возможностью потанцевать по вечерам. И мужчины, и женщины этого народа — прирожденные сплетники. Они не в состоянии держать язык с зубами. Не было такого секрета, семейного или политического, который в считанные дни или даже часы не разнесся бы по всему городу. Особенно Наси любили семейные скандалы, которые случались не так уж и редко. Чем пикантнее был скандал, тем больше его обсуждали. С энтузиазмом и восторгом в винных лавках и на рынке. Я всегда поражался тому, насколько хорошо обитатели Лидзиана знали друг друга. Все же город был не так уж и мал. Со временем я и мои домочадцы тоже были приняты в это жизнерадостное сообщество. Горожане перешли со мною на «ты», останавливались поболтать, приветствовали меня улыбкой. И, как ни странно, я тоже начал понимать, что почти со всеми знаком. Здесь, похоже, узнавали в лицо даже жители окрестных деревень. Стоило им прийти на рынок, как встречали радостные приветствия. Миссионеров Наси и тибетцы повергали в отчаяние. Эти народы, как порченные монеты из английской поговорки, совсем не годились для обращения. Католики и представители других христианских церквей годами пытались закрепиться в этом регионе безо всякого успеха, хотя одной британской секте все же удалось на некоторое время развернуть в городе миссионерскую деятельность. Сектантской миссией заведовала семейная пара англичан. Им принадлежал уютный дом с небольшой церковью, на краеугольном камне, который была выбита надпись во главе угла до его пришествия. Письма они рассылали на бумаге с заголовком, гласившим «Президент Господь Бог Саваоф», «Вице-президент Господь Иисус Христос», «Казначей господин Н. фамилия миссионера. Дела у них шли не ахти. Обратить им удалось лишь несколько китайских эмигрантов из Сычуань. Однако они часто ездили в горы вверх по течению Янзы, где их неудачи возмещались некоторым успехом у примитивных племен белых идзу. Обращение в христианство Наси, в числе прочих религий, исповедовавших ламаизм, не удалось по той же причине, по которой провалилась христианизация тибетцев. Если хорошо подумать, причина неудачи миссионеров, несших Евангелие в Тибет как с запада, так и с востока, становится вполне очевидной. Тибетская церковь по уровню своей организованности и мощи ничуть не уступает католической. В ее основе лежат доктрины буддизма, великой религии с развитой традицией философской мысли. Церковью руководят ламы, во главе которых стоит Далай-лама. В отличие от Папы Римского, он является и духовным, и светским лидером страны. На Западе словом «лама» называют всех тибетских монахов без разбора. В Тибете и среди Наси это слово используют как почетный титул при обращении к священникам, но в действительности, чтобы стать ламой, обыкновенному монаху, его называют трапа, требуется проявить немалые усердия, приобрести богатые познания и потратить по меньшей мере полжизни, это при наличии соответствующих способностей. Таким образом, все истинные ламы — это высокообразованные люди, обладающие глубоким знанием буддийской философии и теологии. О степени их святости можно спорить, однако в проницательности мне откажешь. И, как правило, все они отличные администраторы и организаторы. Если сравнить их со священнослужителями на Западе, то ламы низшего ранга примерно соответствуют диаконам и архидиаконам, а высших рангов — епископам, архиепископам, патриархам и кардиналам. Некоторые из них являются перерожденцами или живыми Буддами, тулку или хутухту. Не каждый лама считается перерожденцем, но каждый, кого таковым признают, становится ламой, и церковь обеспечивает его образованием и подготовкой, подобающими этому званию. В каждом достойном внимания ламаистском монастыре имеется как минимум несколько настоящих лам, которые руководят им, обеспечивают ему престиж и обучают новичков, отдельные из которых впоследствии могут отправиться на обучение в знаменитые семинарии поблизости от Лхасы, где у них будет шанс сдать экзамены и получить титул ламы. Так выглядел противник, с которым пришлось иметь дело миссионерам. Объявить народу, что статуи Будды и святых в монастырях — суть идолы, а ламы насаждают предрассудки, ведут людей прямой дорогой к вечной погибели в гиене огненной, было просто. Куда труднее было доказать, что действительно так. Миссионеры, направлявшиеся к тибетской границе, чтобы указать невежественным дикарям путь к спасению души, были, за редкими исключениями, людьми довольно наивными. Все они заявляли, что призваны Святым Духом, однако не обладали ни должным уровнем образования, ни знаниями, пригодными для реализации их планов. В большинстве своем это были представители плохо образованной прослойки европейского населения. Не зная толком даже своего родного языка, они сталкивались с огромными трудностями в изучении тибетского или местных диалектов и редко владевали ими на уровне, который позволил бы им читать внятные связанные проповеди. Они, вероятно, подсознательно всеми силами стремились утвердить свое превосходство над окружающими, что в тибетском приграничье вызывает всеобщее отторжение. Обустраивались они с комфортом в европейском стиле и выходили из дому только изредка, чтобы раздать брошюры и пообщаться с людьми. На обед они звали местную знать, а простой народ мог любоваться их праздниками лишь из забора. Жители приграничных областей шутили, что миссионеры забронировали для себя рай первого класса, а язычникам обещают в лучшем случае третий. Теологические споры между ламами и миссионерами служили только укреплению престижа лам, поскольку те были лучше осведомлены о теологических и метафизических аспектах обеих религий. Нужно также признать, что церковь Тибета относилась к обращению своих адептов в христианство не лучше, чем римско-католическая церковь, к попыткам протестантских миссионеров в Испании и Колумбии переманить на свою сторону тамошних католиков. Тибетец, принявший христианство, немедленно становился изгоем. Его прогоняли из дома, и сама его жизнь подвергалась опасности. Единственными жителями Тибета, не боявшимися обращения в христианство, были внебрачные дети, родившиеся от связи тибеток с китайцами. Не нужны ни той, ни другой стране, они прибивались к миссиям, где в итоге и вырастали. Насии воспринимали возможность перехода в христианство несколько иначе. Они во многом походили на китайцев, которые в целом не отличаются особой религиозностью в западном значении этого слова. Китайцы одновременно и вполне искренне исповедуют буддизм, даосизм, культ предков, конфуцианство и анимизм, если потребуется, примут христианство. Подобным же образом Наси приняли ламаизм, тантрический буддизм. Буддизм махаяны, даосизмы, конфуцианство в дополнение к своим древним религиям, анимизму и шаманизму. Это, можно сказать, была сборная вера, в которой каждая религия использовалась для тех или иных конкретных нужд. Буддизм был хорош для похорон и молитв за упокой мертвых. Даосизм удовлетворял мистические и эстетические потребности. Культ предков был им необходим живым для ощущения своей неразрывной связи с усопшим. Анимизм отдавал должное существованию неведомых сил и сущностей, скрытых в природе, и подсказывал, как с ними обращаться. Шаманизм был незаменим, когда живым или мертвым требовалась защита от злых духов. Помимо этих верований, Наси исповедовали унаследованную ими от предков глубоко укорененную и в высшей степени практичную жизненную философию эпикурейского толка. Согласно этой философии, земное существование есть хоть и временное, однако весьма важная и существенная часть бытия. Жизнь не отличается совершенством и полна печали, но тем не менее хороша. Пока она длилась, каждый Наси считал своим священным долгом проживать ее с полной отдачей. Хотя традиции и священные тексты утверждали, что в загробной жизни верующие ожидают блаженства и покой, Наси питали на этот счет определенные сомнения. Да и те немногие духи, которым удавалось на краткий миг вернуться в царство живых посредством медиумов, давали не слишком обрывочные сведения. Поэтому Наси предпочитали не полагаться на обещанные в отдаленном будущем райские кущи, а в полной мере радоваться земной жизни. Счастье, к которому должен был стремиться каждый Наси, стояло в обладании множеством плодородных полей и фруктовых садов, скота и лошадей, просторным домом, красивой женой, большим количеством детей, как мальчиков, так и девочек, полными амбарами зерна, запасами ячьего масла и другого продовольствия, десятками кувшинов вина, изрядной половой силой и хорошим здоровьем, а также в непрерывных пикниках и танцах с добрыми друзьями на усыпанных цветами горных лугах. Не следует забывать, что Наси были простым народом, так что перечисленные пасторальные радости полностью удовлетворяли все их стремления и амбиции. Если рассматривать их жизнь с этой точки зрения, нельзя не признать, что они успешно достигали тех жизненных целей, которые очерчивала перед ними их философская система. На сотни километров вокруг не было другого настолько же процветающего и приятного для жизни места, как Лидзянская долина. Да и место, где люди больше радовались бы жизни. Что могли им дать миссионеры и их секты, которым удавалось закрепиться в Лидзяне? Они настаивали на отказе от всего, что близко и дорого сердцу Наси. Вино и табак были запрещены, равно как и танцы и флирт с красивыми девушками на нескончаемых пикниках. Запрещались медиумические сеансы общения с духами близких, всегда готовыми прийти на помощь. Культ предков порицался. Любые сношения с красивейшими монастырями и храмами следовало прервать. «Что ж нам тогда останется?» — спрашивали себя Наси. «Это не жизнь, а смерть при жизни», — заключали эти веселые жизнелюбивые люди. В конечном итоге никто из них так не обратился в христианство.